«Хорошо, спасибо огромное», — согласилась Алена. «Черт!» — вдруг обескураженно воскликнула Галина. «Я совершенно забыла, что Людмила просила меня заехать в редакцию. Кое-что Ладе отвезти, какие-то фотографии, что ли?» Она кивнула на заднее сиденье, куда был небрежно брошен черный сверток, похожий на книгу. «Две секунды. Подождите меня!» И она свернула на улицу Ульянова, где совсем недавно Алена была в гостях у блондинистой, загадочной, вульгарной Лады Куниной, той самой, которая подписывала свои статьи «Куни Л. Инг». Вообще-то ждать Галину совершенно не хотелось, но Алене показалось неудобным об этом сказать. Все-таки подвозит ее и завтра подбросит. А между тем обещанные две секунды затягивались. Алена рассеянно поглядывала в окно, любуясь стоявшим неподалеку приземистым «Хюндаем», красным кабриолетом с кожаным верхом. Мысли ее текли своим чередом, и думала она о том, что, конечно, участие в шоу — это очень забавно, и для разнообразия ее очень однообразной жизни даже здорово, однако никакого толку своим нынешним разведывательным рейдом она не добилась. Натальи Владимировны из «Шалона» не видела, да ведь если бы и видела, то все равно та не сообщила бы, кто из ее подруг отдал ей свою алую блузку. Единственная наводка — это аромат, агент-провокатор. Не сработало никак, потому что Алена просто-напросто забыла этот запах. Конечно, можно купить флакон, дома нанюхаться и во время шоу совать носом то к одной, то к другой дамочке, искать, чем их запахи соответствуют. Но что-то Алена сомневалась в своих собачьи-ищейковских способностях. Если судить по фигуре, блузка могла бы подойти и Евгении, и Ларисе. Наверняка на шоу найдется еще несколько столь же пышногрудых и тонких в талии моделей. И что это значит? Да ровно ничего. Хотя бы потому, что, вполне возможно, загадочная приятельница Натальи Владимировны вообще не участвует в этих шоу. С чего это Алена вбила себе в голову, что она там непременно окажется? Кажется, на сей раз детективщица Дмитриева, непризнанная звезда сыска, идет не тем путем. Не тем. Чтобы найти человека, убившего Сергея Коржакова, нужно побольше узнать о нем самом. Как? Да очень просто. Следует расспросить этого, как его там, Смешарина. Он работал на Коржакова, и он его худо-бедно знает. Конечно, трудно ожидать, что он сходу станет откровенничать с Аленой, но она его разговорит, 100% разговорит. Осталось только выяснить, как его найти. А, его координаты знают в милиции, но обращаться туда Алена почему-то не хотела. Во-первых, так ей сообщили прям там адрес Смешарина, прям разбежались. Что там, адресное бюро, что ли? Во-вторых, лишний раз привлекать к себе внимание внутренних органов неохота, тем более, как бы они... Эти самые органы не проглотили и не переварили избыточно любопытную дамочку. Дверца водителя распахнулась, и в автомобиль просто-таки впрыгнула Галина с проворством, совершенно неожиданным при ее кругленькой, весьма упитанной фигурке. Лицо ее было возбужденным до того, что аж капельки пота проступили над ярко накрашенной верхней губой. В руках она по-прежнему держала черный пакет. «Боже ты мой!» — с визгом воскликнула Галина. «Ну и сцена! Ну и сцена!» «Что случилось?» — удивилась Алена. «Вы фотографии что ж, не отдали?» «Черт!» Галина с досадой уставилась на пакет в своих руках. «Обо всем забыла. Сейчас охраннику передам. Больше я туда не пойду, горяю всем огнем. Это не для моих слабых нервов». Она снова выскочила из машины, вернулась на сей раз и в самом деле буквально через 2 секунды с пустыми руками села в машину и обернулась к крайне заинтересованной пассажирке. «Слушайте, я, конечно, не сплетница, а вы?» «Ну что вы?» — бурно оскорбилась Алена. «То есть вы никому не скажете?» — спросила Галина с почти молящим выражением. Чувствовалось, если она не получит гарантии нераспространения сведений, буквально распиравших ее, она просто-таки лопнет от переизбытка чувств. «Никому», — проговорила Алена и даже приложила ладонь к сердцу. Для усиления впечатления она бы даже возложила руку на Библию, как в американском суде в кино видела, но Библии не было. Поэтому свободной правой рукой она быстренько перекрестилась и протараторила: «Вот крест святой истины, разрази меня гром, лопни мои глаза, разорви мои трубы на 10 частей, если проболтаюсь». Обычно эта старинная клятва повергала людей в веселую истерику, однако Галина только кивнула удовлетворенно. Видимо, все-таки сильное потрясение испытала в редакции, и через минуту Алена ее вполне поняла, потому что Галина поведала ей, как она открыла дверь в Ладин кабинетик и увидела там Ларису Сахарову, которая хозяйку кабинетика изо всех сил хлестала по физиономии и крыла таким матом, что даже у Галины, бухгалтера с 25-летним стажем, это, знаете ли, не кот начхал. В таких горнилах, как бухгалтерия и финотдела, и закаляется сталь характеров бестрепетных, равнодушных и в совершенстве умеющих абстрагироваться от живой житейской конкретики, немедленно завяли уши. Еще Лариса шипела, чуть ли слюной не брызгая от злости. «Ах ты, сука безмозглая, ты зачем ее на примерку прислала? Сколько денег на тебя потратила, а ты как была дурой, коровой бестолковой, так и осталась. Только умеешь то жопу свою в разрезы вставлять, как будто в женщине жопа главная, словно она жопой думает, а не головой». И Галина с такой силой повернула ключ в замке зажигания, что ее Сузуки как бы даже вздрогнул и съежился от возмущения. Алена тоже съежилась, но морально, как мимоза, на которую подуло ледяным ветром. Она была весьма звукочувствительной, особенно конвективной лексики, даже на самом бытовом обыденном уровне. Слово «жопа» терпеть не могла. Так же, кстати, как «жрать» и «ржать». В смысле, смеяться. Из-за словечек «ржака» или «поржали» ей случалось начисто прекращать отношения с некоторыми людьми. И в первую минуту эти неформальные, мягко говоря, метафоры ее даже отвлекли от главного, что, собственно, и поразило Галину, что Лариса Ладу не просто ужасно бронила, но и била, била по лицу. То есть Ликарида была разъярена до крайности. Но из-за чего? Ведь когда они расстались полчаса назад, Лариса была безмятежна и весела. Что могло случиться с ней потом? Или она просто искусно скрывала свои чувства, свое раздражение и даже ненависть? Но к кому? Чье появление на примерке привело ее в такое состояние? Не Алены ли Дмитриевой? А почему? По фигуре Лариса вполне сгодилась бы на роль женщины в алой блузке, которую ищет Алена. Что, если она была в тот день у машины? Что, если заметила Алену? Что, если узнала в ней не только писательницу Дмитриеву, но и невольную свидетельницу происшествия около «Газели» — убийства? Но каким боком тут замешана Лариса? Не она ли прикончила беднягу Коржакова? «Как по-вашему, в чем тут дело? Из-за чего Лариса с глузду съехала?» — спросила в эту минуту Галина, выдав свое малороссийское происхождение и оторвав нашу героиню от размышлений. «Не представляю», — пожала та плечами, но сейчас она, конечно, не стала бы класть руку на Библию, а тем паче постереглась бы разбрасываться страшными русскими народными клятвами. Развались моя утроба, не дай бог. «Мне кажется...» — Галина таинственно округлила глаза. «Лариса Ладу приревновала». «Что?» «Вот так номер». «Ну да, приревновала какой-то женщине, которая пришла на примерку». Галина глянула лукаво. «Вы ведь у нее получили пригласительный? Уж не вы ли стали яблоком раздора между этими двумя лесбушками?» «И я?» «Да вы что? Да вы как?» — забормотала Алена, совершенно сбитая с толку и скандализированная до нервных судорог. «Шучу, шучу!» — рассыпчато хохотнула Галина. «Я о писательнице Дмитриевой кое-что слышала». Она шутливо укоризной погрозила пухленьким, отлично отманикюренным ноготком. «Вы, конечно, дама веселая, чем вы восхищаете всех, но уж в порочащих вас связях с женщинами замечены точно не были. На вас, впрочем, клеймо стоит, за версту видно, натуралка. На мне, надеюсь, тоже. А вот Лариса Сахарова, я ее давным-давно знаю. Наши отцы когда-то вместе в облсполкоме работали. Только Павел Петрович Сахаров был зампредседателя, мой зав. Отделом. У Ларисы приключений в жизни было выше крыши, сплошные скандалы, и заминать их удавалось только благодаря должности ее отца». «Могу себе представить», — покачала головой Алена. «В те времена однополая любовь была вообще чудовищным нонсенсом». «Да нет», — снова рассыпала хохоток Галина. «Однополая ее только теперь стала привлекать, а раньше Лариса...» «Тогда ее просто Ларкой звали. Лариской, причем с одним «С», без всяких этих древнегреко-римских глупостей, и вполне была обычной бабой. Вечно у нее с мужиками скандалы приключались, с кем-то она сходилась, с кем-то разводилась, ее даже из университета со второго курса выгнали». Ну, правда, отец замял скандал, пристроил ее куда-то доучиваться, в химико-технологически, если не ошибаюсь, куда никто не шел. Но все у нее было не как у людей, пока она за этого Николая Шестакова, перспективного деревенщину, не вышла. Кстати, он, насколько я помню, тоже из Правобережной родом, или откуда-то из тех мест, он инструктором райкома был. А потом его в горосполком взяли, потом в облсполком, вырос, короче, как все, из народа. И все же, по-московски выражаясь, лимита... Из области. Многие удивлялись, как это Сахаров Ларку за Николая Шестакова отдал, тем паче за вдовца с двумя детьми. А ее больше никто не брал. Потому и выдал оторву такую. Слишком много вокруг нее мужей и любовников крутилось. Слишком много о них болтали, вот и решил отец на чужой роток накинуть платок. Ну что ж, Шестаков оказался мужиком верным, вроде бы они даже хорошо с Ларисой жили, или роль такую играли, не знаю, но скандалы точно кончились. И, наверное, Ларк в самом деле была ему благодарна, потому что когда Шестаков погиб вместе с младшим сыном, она долго траур носила, а с Мики своего, ну, старшего парня Шестаковского, до сих пор пылинки сдувает. Вот и невеста ему нашла какую-то дурочку деревенскую, чтобы была тише воды ниже травы, чтобы девица и с хорошей репутацией. «Слушайте, а я ведь знаю!» Вдруг прервала она саму себя и даже по лбу звонко ладошкой шлепнула. «Как же я сразу не поняла! Ведь Лариса Латку к Евгении приревновала!» «Угу, ну точно я вам говорю, к этой, которая красным шерлом заведует!» «Раскрашенная такая?» — хмыкнула Алена. «Да нет, ну не могу поверить. Лариса в 100 раз интереснее, а эту, небось, год отмывать надо. Да еще неизвестно, что наружу покажется». «Точно, точно!» — залилась смехом Галина. «Евгения так красится всегда, словно у нее не физиономия, а палитра. Ну, знаете, как у художников. Вообще-то для меня новость, что она тоже... Это... Угу. Я, честно говоря, думала, у нее роман с одним парнем. Кстати, Евгением его зовут, а не тезки. Он модный и скандальный художник. Я его в красном шерле не раз видела. Правда, рядом их не наблюдала. Может, он просто так туда ходит, камушки посмотреть?» В это мгновение прозвенел мобильный Алены, извещая о приходе нового сообщения, и она мигом забыла о Галине, о Ларисе, о скандальном происшествии и вообще обо всем на свете, потому что мигом догадалась, от кого это послание. Ужасно захотелось прочесть его немедленно, и в то же время было страшновато. «А вот и наш спар», — сказала Галина, явно огорченная тем, что интересный разговор закончился. «Приехали. Спасибо за компанию. До завтра». «Спасибо. А почему до завтра?» Непонимающе взглянула Алена. «Ну как же?» Изумилась Галина. «Завтра же шоу-перешоу, на котором мы должны наши фигуры демонстрировать. В смысле, платья на фигурах. Забыли? Или раздумали приходить? Ну тогда надо Людмиле позвонить. Но у нее точно разрыв сердца будет. Где сейчас другую модель искать?» «Нет, нет, что вы!» Забормотала Алена, выбираясь из машины. «Я, конечно, приду. Я не забыла. Приду. Все это страшно интересно. До завтра!» На самом деле ей ничего не было интересно, кроме пришедшего сообщения. Ну вот, теперь она одна, можно его прочитать. А зачем? Алена ведь доподлинно знает не только от кого оно, но и о чем. Можно представить, что там написал получивший отставку оскорбленный молчел. Зачем ловить негатив? Его и так в жизни предостаточно. И у Алены Дмитриевой и Елены Ирушкиной, то есть, имеется масса дел, которые нужно решать, а не загружаться всякой мелочью вроде расставания с любовником. Да имя им легион, их столько было и будет еще этих любовников и разлук. Не о любовниках надо думать, а о своих проблемах, которых выше крыши. «К тебе ментура руки тянет», — укоризненно подумала Алена жуткой фразой, вычитанной в каком-то детективе. Ну да, хоть Чукча не читатель, Чукча писатель, с нашей Чукчей все же случалось такое. Она читала и других авторов, кроме себя. Например, Дика Фрэнсиса обожала и Себастьяна Жапризо. Но эта фраза, конечно, не принадлежала ни тому, ни другому. «А ты? Лубов, Лубов. Вот не стану читать дракончиковую смс-ку, нарочно не стану. Буду волю воспитывать». На чем я остановилась? Расследование мое. Да, оно зашло в тупик. На шоу-перешоу я скажу, конечно, назвался, так сказать, груздем. А в самом деле, вдруг что-то там высмотрю интересное, но все равно нужно искать смешарин или хотя бы подходы к нему. Милиции не скажут, это ясно. Отец наш, Дон Рэба, в смысле Лев Иванович Муравьев, не весь когда вернется, опять же его спросить неловко, у султана не просят мешочек риса, Лев Иванович мне еще пригодится, если меня все же повлекут под белые рученьки в КПЗ или куда там обычно влекут. У кого же спрашивать о смешарине? Батюшки, а об инке-то я и забыла. Алена даже покраснела, так ей стало стыдно. И в самом деле, была у нее когда-то задушевная подруга, Инна Тюленин, адвокатесса, как можно было о ней забыть? Она, не сходя с места, достала телефон и, не обращая внимания, в смысле усилием воли, заставив себя не обращать внимания на строчку на дисплее, новые сообщения, нашла в контактах телефон Инны. Трубку долго не брали, а потом раздалось холодноватое Инина. «Да, слушаю». «Привет, Инуль!» — радостно вскричала Алена. «Как жизнь?» «Батюшки!» — протянула Инна. «Кого я слышу?» «Твой номер у меня не определился. Наверное, мой телефончик тебя уже забыл». «Спасибо, у меня все отлично. Ты как?» «Да и я все так же пишу и танцую», — усмехнулась Алена. Писание было средством зарабатывать на жизнь, танцы, вернее, аргентинское танго, самым большим увлечением. «Что мне сделается? Ленька, как?» «Нормально». — сухо проинформировала Инна. «Именно проинформировала, не ответила». «У тебя ко мне дело?» «Слушай, извини, я, наверное, не вовремя», — с раскаянием пробормотала Алена. «Даже не спросила, удобно ли тебе говорить. Может, я попозже перезвоню? Потому что у меня вопрос такой деликатный». «Мне вполне удобно говорить», — с холодным смешком сказала Инна. «И я ничуть не сомневалась, что ты звонишь по какому-нибудь деликатному вопросу. Проще говоря, что тебе нужна информация. Других поводов у тебя давным-давно не было, только дело. Больше ничего для тебя в жизни не существует, только твои дела в твоей жизни». Алена прикусила губу. «Все правда, так оно и есть. Когда она вообще в последний раз звонила Инне, по делу или без дела? И впрямь давно». Ну, очень-очень дружила Алена и с ней, и с ее мужем Леонидом, а потом дружба как-то сошла на нет. Расставшись с Игорем, Алена лечилась одиночеством, не столько физическим. Именно тогда она стала коллекционировать молодых красавцев, сколько социальным и душевным. Ей, как и всякому маломальски уважающему себя дракону, нужно было полетать в высях поднебесных, поглядеть на суету мирскую свысока, чтобы успокоиться. Это она и называла одиночеством. Ну вот, пока она там витала в заоблачных высях, врачуя свое разбитое сердце и раненую душу, она ни с кем не общалась. Тюлениной звонили ей не раз, звали к себе. Инна пыталась с ней поговорить, но Алена в ту пору никого не хотела подпускать к себе. И вот вам результат. Теперь Инна не хочет ее подпускать к себе. «Инуль, ну прости меня, а?» — покаянно пробормотала она. «Мне было так плохо, просто ужасно. Хуже быть не может, честное слово, и я там малость забылась». Я обо всех тоже забыла. Я, конечно, тебе по чисто конкретному делу звоню, но это просто предлог, честное слово. Алёне и в самом деле так казалось сейчас. Я очень хочу с тобой повидаться. Давай встретимся, а? Приходи ко мне, хочешь, или завтра в кондитерскую сходим. Ты знаешь, на Пескунова, чуть ниже Фэмили, там на другой стороне есть такая прелестная маленькая кофейня. Там твои любименькие птифурчики, а? Кофе глиссе. «Давай завтра туда сбегаем, а?» Она чуть не ляпнула. «Чёрт, совершенно забыла, я завтра не могу в кондитерскую, у меня завтра шейпинг», но вовремя прикусила язык. «Нельзя переносить встречу, Инка обидится до смерти». «Ладно, пусть ест она свои птифурчики, а сама Алена будет пить самый несладкий в мире кофе, в нем нет калорий и белков, что нежелательно употреблять в день тренировки даме, перманентно мечтающей о похудении и не имеющей сил это сделать раз и навсегда». «А чем плохо нам с тобой вместе кофе выпить, а?» Очень ловко перескочила она через собственную заминку. «Ну скажи!» «Неплохо, конечно», — усмехнулась Инна, и голос ее малость подтаял. «А что я должна для тебя сделать? Чем заплатить за эту встречу?» «Слушай, мне нужно узнать об одном человеке. Фамилия его Смешарин». Алена торопливо пересказала приключившуюся с ней историю. «Ничего себе!» — протянула Инна. «Неприятно. Вечно ты умудряешься попасть не весь куда. Как бы не пришлось Муравьёва подключать». «Ох», — тоскливо вздохнула Алена, — «не пугай, мне и так страшно». «Скажи, сколько тебе времени понадобится, чтобы координаты этого мужика добыть, а?» «Завтра все сделаю», — пообещала Инна. «Не обещаю, что прям с утра, но после обеда точно. Давай встретимся часов в 5 около облсуда на Покровке. Оттуда как раз и до кофейни 2 шага сможешь? Или опять что-нибудь придумаешь?» Алёне совершенно ничего придумывать не требовалось. С 4 до 5 у нее был шейпинг в ДК имени Свердлова как раз напротив облсуда. Это хорошо. Кофе она будет пить без сахара. Это можно. Это дозволено самыми строгими шейпинг-правилами, это тоже хорошо. Но к 7 ей нужно быть в ресторане «Отдых Пятницы», а туда как раз час пилить, учитывая, что машины у нее нет, а до ресторана по Нижней набережной можно добраться только на тачке или пешком. То есть на общение с подругой остается час, и за это время надо успеть и за жизнь обстоятельно поговорить и информацию получить, а Инка любит долгое общение. Обидится, точно. Снова обидится на Алену, это плохо. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — отмахнулась наша легкомысленная героиня и с энтузиазмом сообщила утраченной, но вновь обретенной подруге, что да, она будет счастлива встретиться с ней завтра в 5 возле здания суда, и попросила передать привет Леониду. Отключаясь, Алена вновь глянула на надпись на дисплее «Новое сообщение». «А может, это вовсе не дракончик? Может, это мил дружок Андрей, к примеру, хочет свиданку назначить, а? И чем же плохо это на фоне расставания с дракончиком повидаться с Андреем? Даже здорово, для исцеления страдающего. Ну, признайся, все же хоть самая малость, но оно страдает. Сердце. А может, дракончик не хочет расставаться, а?» Она открыла сообщение. «Тогда «Зачем выяснять?» «А, ну да. Алена ведь написала, что она терпеть не может выяснять отношения с мужчинами». «Насчет терпения извини, но не всегда все получается так, как мы хотим. Обстоятельства иной раз бывают сильнее нас». «Знаем мы эти обстоятельства. Поехал в боулинг играть или вообще за очередной молоденькой юбочкой повлекся. Насчет роли в жизни никогда не претендовал ни на какую. Не сомневаюсь, что ее достойно исполнят многие новые мужчины в твоей жизни. Это все». И смайлик-улыбочка в конце. Она написала ему что-то по-французски. Французского дракончик не знал. Он со смехом рассказывал, что его мама преподает французский, а он так и не смог выучить ни единого слова, кроме «пардон и мерси». И Алена представила, как он звонит маме и спрашивает ее, что это такое «сету», произнося, небось, на смеси французского с нижегородским, а мама смеется и поправляет его. «Неправильно ты произносишь, надо «сету», что означает «это все». А может, дракончик лукавил? Может, эти слова он и сам знал? Невелика премудрость в самом-то деле. Алена усмехнулась. Было в этом что-то отчаянно мальчишеское, задорное и в то же время печальное. В том, что он закончил письмо к ней ее же словами. Это все. Ну что ж, у нее стало еще на одного любовника меньше, сердце дрогнуло. Нет, конечно, свято место не бывает пусто, но таких, как дракончик, возможно, больше и нет на свете. Его лицо, его глаза, его губы... На ее губах, его губы повсюду, его тело, и ее губы везде-везде на этом теле. Ну что ж, все когда-нибудь кончается. Если уж она рассталась с Игорем, если смогла это пережить, дракончик при всем его победительном мужском очаровании всего лишь заместитель, всего лишь эпизод. Она приложила руку к сердцу. Нет, не дрожит. А может, там и нет-то ничего в том месте. Хотя что-то вроде бьется ровно-ровно, спокойно-спокойно. Ее сердце спокойно. Ее сердце не болит, значит, и в самом деле «сету» — это все.